Глава 16. О своим ученикам Иисус сказал. У одного богача был управляющий. Ему донесли, что он его разоряет. Вызвав его, хозяин сказал. Что это я о тебе слышу? Дай мне отчет в управлении. Управлять ты больше не будешь. И тогда управляющий сказал себе. Что мне делать? Хозяин лишает меня места. Копать я не могу, просить милостыню стыжусь. А, понял, что мне делать. Надо сделать так, чтобы кто-нибудь взял меня к себе в дом, когда лишусь места. Он вызвал одного за другим должников своего хозяина. Первого он спросил, «Сколько ты должен моему хозяину?» 100 бочек оливкового масла», — ответил тот. «Вот твоя расписка», — сказал ему управляющий. «Садись и быстрее пиши 50». Потом спросил следующего. «А ты сколько должен?» 100 мешков пшеницы», — ответил тот. Управляющий говорит. «Вот твоя расписка. Пиши 80». А хозяин похвалил мошенника управляющего за то, что он сообразил, как поступить. Ведь люди этого мира куда сообразительнее в делах себе подобными, чем сыны света. И я вам говорю, тратьте деньги этого неправедного мира на то, чтобы приобретать себе друзей, чтобы потом, когда денег у вас не станет, они приняли вас в свои вечные дома. Кто верен в ничтожном, тот и в великом верен. Кто в ничтожном нечестен, тот и в великом нечестен. И если вам нельзя доверить земное богатство, кто доверит вам истинное? И если вам нельзя доверить чужое, кто вам даст ваше? Ни один слуга не может служить двум господам. Одного он не будет любить, а другого будет. Одному будет предан, а другим будет пренебрегать. И вы не можете служить и Богу, и деньгам. Все это слышали фарисеи, падкие до денег, и они стали смеяться над Иисусом. Но он сказал им, «В глазах людей вы хотите выглядеть праведниками, но Бог знает ваши сердца. То, что в цене у людей, отвратительно в глазах Божьих». Законы пророки были до Иоанна. А с тех пор Царство Бога возвещается и всех побуждают войти в Него. Но скорее небо и земля исчезнут, чем в законе пропадет хоть одна только черточка. Всякий, кто разводится с женой и женится на другой, грешит, нарушая верность. И кто женится на разведенной, совершает тот же грех. Был некогда богач, одевался по-царски, и жизнь у него была сплошной праздник. И был нищий, весь покрытый язвами. Его звали Лазарь. Он лежал у ворот богача в надежде, что ему достанутся куски, брошенные под стол. Прибегали собаки и лизали его язвы. И вот умер нищий, и ангелы отнесли его на небо, на почетное место рядом с Авраамом. Умер и богач, похоронили его. И в аду, в страшных мучениях подняв глаза, он увидел вдали Авраама и рядом с ним Лазаря. Богач закричал, «Авраам, отец, сжалься надо мной, пошли ко мне, Лазаря, пусть омочит в воде кончик пальца и освежит мне язык. Какие муки терплю я в этом огне!» Но Авраам ответил, «Вспомни, сынок, ты уже получил при жизни все хорошее, а Лазарь — все плохое. Теперь он здесь утешился, а ты страдаешь. А кроме того, между вами и нами пролегает великая бездна. Даже если кто захочет перейти отсюда к вам, не сможет. И оттуда к нам никому не перейти». Богач сказал, «Прошу тебя, отец, пошли его в дом моего отца, ведь у меня 5 братьев. Пусть он предупредит их, а то и они попадут в это ужасное место». Авраам ответил, «У них есть Моисей и пророки. Пусть слушают их». «Нет, отец мой Авраам», — сказал богач, Вот если кто из мертвых придет к ним, тогда они покаются». Но Авраам сказал ему: «Если они Моисея и пророков не слушают, никто их не убедит, даже воскресшие из мертвых.